«Эй, я не все!» – протестовал двойник, всякий раз разворачиваясь к лютому лицом, когда он норовил зайти в слепую зону со стороны незрячего глаза. «Я уже видел, как ты делаешь реально стрёмные вещи, знаю, что ты делал раньше. У меня перевертыш расчлененный до сих пор перед глазами, но, как видишь, я стою здесь, никуда не убегаю и не испытываю желания убить тебя. Веришь, вот вообще, думаешь, я за свою шкуру боюсь? Я просто не хочу, чтобы ты гробил вот так свою жизнь, просто на ровном месте. Если ты начнешь охоту на риков, рано или поздно реки начнут охоту на тебя. Да, я знаю, ты расстроен и зол на них, но, лютый, среди них есть не только сволочи, но и хорошие ребята, такие как ты». Лютый остановился и сгруппировался. «Я предупреждаю в последний раз, бери в руки что угодно, меч, пушку, палки, камни, и бейся со мной на смерть, либо убегай, стараясь спастись, но я все равно поймаю тебя». Внештат осторожно бросил ножны с мечом на землю. «Какое оружие возьмешь ты?» – спросил он, медленно отступая назад. «Дракону не нужно оружие», – прорычал тот в ответ. «Ах, я, кажется, понял тебя», – вздохнул Внештат облегченно и немного саркастично, будто бы расслабляясь. «Любишь ролевые игры?» В ответ он услышал только рассерженный воинственный рев. Лютый потерял способность говорить и превратился в зверя. Оскалившись, он бросился на соперника, замахиваясь и нанося удар когтями. Внештату пришлось пригнуться и затем в несколько резвых прыжков отбежать подальше. К счастью, его реакция не подводила. Злобно щелкая челюстями, Лютый последовал за ним, продолжая попытки ударить его или поймать, а тот все уворачивался, ныряя под руку или просто отбегая. Впрочем, Лютый двигался тоже довольно быстро и почти не оставлял ему времени на передышку. Некоторое время они так и кружили около дольмена. Очередной раз едва не попавшись, Внештат все же выдернул пистолет из кобуры и наставил его на соперника. Тот замер на месте в нескольких метрах от него, продолжая глухо рычать и скалить зубы. «Все, я выиграл, видишь», — произнес Внештат, чуть запыхавшийся после длительных активных движений. «Это не имеет смысла. Пистолет эффективнее зубов и когтей. Меч тоже. Это нечестный бой. По отношению к тебе», — Лютый злобно ухмыльнулся, не отводя глаза. «Я мастер оружия. Я всю жизнь создаю инструменты для убийства и владею ими в совершенстве. Дуэль, а будет ли это честно?» Он сунул руку под халат и медленно вытянул свой пистолет, пока не поднимая его. «По отношению к тебе», — Внештат ничего не ответил, напряженно смотря на то, как Лютый приготовился и взглядом повелевает ему точно так же опустить руку к бедру. «Брось, у нас даже секунданта нет», — произнес он нервно, медленно опуская оружие. «Неужели ты правда будешь стрелять в меня? Еще не поздно вернуться к мечам и когтям». В глазах Лютого, кажется, не было никаких сомнений в происходящем. «Что бы ты сделал, если бы перед тобой стоял злой Рик?» «Злой Рик, не мой друг», — вздохнул Внештат, с грустью глядя на Лютого. «И как бы ты ни старался, нет, я видел результат его работы. И поверь, тебе чертовски далеко до него. Я не верю тебе. Ты опять обманываешь меня, будто хочешь убивать. Но если бы ты хотел, ты бы уже это сделал». Они оба замерли и замолчали. Лютый медлил, и Внештат медлил. Он до последнего не верил в то, что двойник действительно хочет стрелять в него, пока Лютый не сделал резкое движение, вскидывая ствол и немного приседая. Внештат зажмурился, поднимая защитное поле и вместе с тем тоже совершая очень неточный выстрел куда-то вниз, под ноги. Лютый взревел, а затем зашипел и заматерился. Когда гвардеец открыл глаза, он увидел, что земля под его двойником покрыта толстым слоем льда, а сам он примерз к ней, до самого колена превратившись в ледышку. Впрочем, сам он так и не выстрелил и, кажется, теперь не сильно торопился, подтверждая догадку Внештата о том, что он блефует. Пока Лютый был обескуражен произошедшим, Внештат сразу поспешил подбежать и вырвать у него из руки пистолет, разоружая его. Тот попытался достать двойника когтями, вновь сердито и неловко замахнувшись, но потерпел очередную неудачу. «Ты хоть иногда боевыми стреляешь или так и будешь всю жизнь морозиться? Зараза, тебе холодно?» – участливо спросил Внештат, вновь отступая на безопасную дистанцию. «Я ниже колен не чувствую нифига. Ну так тебе, будешь знать. Пока все нормально не расскажешь, не отпущу», – пригрозил двойник строго, затыкая трофей за пояс. «Кто вообще надоумил тебя охотиться на риков? Не ты же сам придумал этот бред? Это дикий тебе наплел что-то? Так не слушай его, он же психопат. И вообще, подумай лучше о своем морте». Некоторое время Лютый молчал, дергаясь из стороны в сторону и силясь освободиться, а затем вдруг замер и усмехнулся, вновь оскалившись. «О, так теперь ты заинтересовался моим Марти», — он нервно засмеялся. «Так я уже о нем подумал, Внештат почуял неладное. А что с ним, что с Марти, ты спрашиваешь? Хах, вот тебе новость, я съел его, я его проглотил». Он мотнул головой вниз и тихонько стукнул себя по животу. «И что же ты будешь делать теперь, а, герой? Что, ты серьезно? Ты уже?» На пару секунд тот завис, анализируя услышанное. Его взгляд на мгновение метнулся к животу Лютого, будто проверяя, точно ли там мог уместиться мальчик. Кажется, там действительно что-то было. Затем он вновь посмотрел двойнику в глаза и сказал почти без эмоций. «Он еще там? Верни его. Ты хочешь спасти его? Как мило!» Насмешливо оскалился Лютый вновь, хищно облизнувшись. «Тогда тебе придется сперва выпотрошить меня. Действуй, ведь времени у тебя осталось совсем мало». Внештат сильнее нахмурился. «Лютый, не дури, не буду я тебя потрошить. Немедленно выплюнь. Сам!» Тот прорычал сквозь зубы упрямо и злобно. «Возьми в руки чертов меч, разрежь мне живот и достань его оттуда, пока он жив». Гвардеец окончательно разозлился и вышел из себя. Он уверенно подошел, сделав всего несколько больших шагов, схватил обездвиженного Лютого за ворот. Он дернул его вниз, заставляя пригнуться и сблизиться с собой до предела. «Я сказал, выплюнь его обратно», — почти рявкнул он, схватив двойника покрепче, а затем сделал то, что не ожидал ни Лютый, ни он сам от себя. Он грубо сунул правую руку прямо в пасть хищника, быстро скользя по языку и пропихивая пальцы глубже в горло, чтобы спровоцировать рвотный рефлекс. В тот момент он был морально готов, что Лютый может откусить ему ладони и что это будет крайне болезненно. Однако он уповал на то, что его челюсти все же не смогут перекусить искусственный протез, заменявший Внештату кости. Даже если его рука вновь пострадает, ее можно будет восстановить еще раз или на худой конец заменить пиратским крюком в комплект к слепому глазу или другой забавной вещицей. Это стоило того, чтобы попытаться спасти чужую жизнь, если Марти действительно был там. Однако все пошло совсем не так, как Внештат мог себе представить. Он просовывал руку все дальше и дальше, дразня склизкую плоть чужого горла пальцами, но никаких намеков на рвотные позывы Лютый не подавал. Сам он, кажется, был крайне шокирован происходящим и, судя по его глазам, даже немного напуган такой решительностью. Внештат держал его крепко, не оставляя возможности убежать и избавиться от его руки. Он напирал так сильно и упрямо, что Лютый, не выдержав, совершил неконтролируемый рефлекторный глоток. Чужая ладонь, сжатая теплыми мышцами, проскользнула глубже. Тут уже Внештат заволновался, осознавая, что его план изначально был довольно дурацким, и эта фишка с двумя пальцами просто не работает с живоядным телом Лютого. Растеряв уверенность, он хотел было потянуть руку назад, чтобы поскорее вытащить ее и попробовать что-то другое, но вдруг опомнился, сделав небольшую паузу, в которую решился на следующий отчаянный шаг, а затем он подался вперед, позволяя проглотить свою руку еще глубже. Лютого сначала охватила настоящая паника, когда его двойник, вопреки ожиданиям, вдруг полез дальше, показывая свою решимость затолкать в него руку по самое плечо и просто вытащить его жертву наружу тем же путем, которым она в него попала. Он мелко задрожал и окончательно перестал сопротивляться, беспомощно щурясь и продолжая совершать большие шумные глотки, легко затягивающие конечность все дальше. Внештат не был уверен до конца, что его новый план все-таки сработает и длины его руки хватит, но он продвигался вглубь настолько легко, что в какой-то момент даже стал переживать, что не сможет вовремя остановиться и в итоге просто нырнет туда с головой. Конечно же, при их текущем соотношении размеров это было невозможно. Лютый никак не мог проглотить кого-то чуть меньше собственного роста, не разорвав его на куски. И кажется, он не собирался это делать. Внештат чувствовал, что чертовки близок к цели. Как только кончики пальцев почувствовали свободу, он напрягся, еще одним рывком впихиваясь внутрь почти по самый плечевой сустав. Ладонь преодолела тугое мышечное кольцо, прорываясь в желудок и тут же, к его величайшей радости, нащупала нечто скользкое и плотное. «Есть, он все-таки здесь!» Обрадовался и ужаснулся Внештат одновременно, ища руку Марти, чтобы покрепче ухватиться за нее. «Без сознания, надеюсь, еще не поздно». Наконец, схватив нечто тонкое, что определенно было конечностью, он поспешил вытащить маленького мальчика наружу. Но все оказалось не так просто. Желудок сопротивлялся, не желая отдавать добычу. Крепко сжавшийся сфинктер не давал ему даже вытащить обратно свой собственный кулак. Он просто застрял. «Черт, да верни же ты его сейчас же!» Вновь прорычал Внештат, делая несколько настойчивых сильных рывков, тем не менее достаточно плавных, чтобы не навредить лютому. Хищник закатил глаза, слабо замотал головой, глухо хрипя и булькая, и уперся в плечи Внештата руками, отталкивая его. Его тело все-таки повиновалось команде, отпуская руку обратно вместе с жертвой. Воспользовавшись этим, Внештат сделал еще рывок назад, после чего покрытая густым слоем слизи рука покинула чужой организм, оказавшись на воле. Он поспешил отстраниться, вытаскивая спасенного из пасти, в то время как вымотанный хищник отплевался, устало склонил голову вниз и закрыл глаза, тяжело дыша. Это было невероятно. Внештат все еще не мог поверить в то, что действительно сделал это, безумно радуясь своему успеху. Но затем он вдруг обнаружил, что пугающего вида кусок плоти, которым он завладел, совершенно не похож на Марти. Ему потребовалось время, чтобы осознать, что он держит за заднюю ногу не полупереваренное человеческое тельце, а освежеванную тушку ягненка. Должно быть, кусок шкуры именно этого существа лютый пришил к спине перевертыша. От растерянности Внештат даже выпустил скользкую резко пахнущую тушку из пальцев, позволив ей с мокрым отвратительным шлепком брякнуться на землю. Он отступил назад. «Но это не Марти», — произнес он обескураженно, встряхивая рукой в попытке избавиться хотя бы от части густой слизи и слюны, повисающей прозрачными нитями между пальцами. Затем он перевел непонимающий взгляд с мертвого ягненка вновь на лютого. Тот все пытался оправиться после случившегося, смотрел перед собой пустыми глазами, отрывисто дыша и пуская из приоткрытой пасти слюну, медленно тянущуюся нитями и капающую на землю. «Быть может, Марти все еще там?» — подумал Внештат, уже собираясь повторить попытку и снова решительно приближаясь к хищнику. Но в этот раз лютый пришел в себя, наконец поднимая голову, а потом вдруг оскалился и вспыхнул. Он резко увеличился до ужасающих размеров и с треском вырывался из удерживающих его оков льда, сопровождая свою трансформацию яростным рыком. В этот раз Внештат не успевал увернуться. Через ничтожное мгновение на голову обрушился полностью выбивающий из колеи удар могучей лапы, на несколько секунд даже оглушивший его. Он очнулся уже лежа на спине, крепко придавленный к земле когтистой ладонью, накрывшей его грудь. Мощные челюсти предупредительно щелкнули перед самым лицом. Их силы, вероятно, хватило бы, чтобы расколоть Внештату череп как орех, если бы он оказался между ними. Губы и щели монстра вновь обнажили чуть разомкнутые крупные зубы, сквозь которые сочился отрывистый тихий рык. Возвышающийся и поматывающий головой лютый казался темным, демоническим, абсолютно звероподобным. Он почти закрывал собой свет. Тонкие трещины осиротела голых ветвей будто бы сплетались в сером небе и расступались вокруг его головы, образуя ажурный черный венец, нимб. До сего момента Внештат как-то позабыл о новой способности лютого изменять собственный размер по желанию в любое удобное для него время. Теперь он был вдвое крупнее дикого, а может быть и еще больше. Однако гвардеец, собравшись с духом, даже улыбнулся. Да, если бы лютый действительно хотел убить его или вообще кого-то, кроме того ягненка, он бы сделал это давно, а пока он только пугал и блефовал. Он слишком много лгал, чтобы Внештат продолжал доверять его словам. Лютый просто играл с ним. Рик тихо произнес, глядя на виснувшему над ним монструозному двойнику в налившиеся кровью глаза, не отрываясь. «Тигр, тигр, жгучий страх, ты горишь в ночных лесах, чей бессмертный взор, любя, создал страшного тебя». Затем он собрался с духом, нахмурившись серьезно, как в первую встречу, и спросил бесстрашно и дерзко: «Что, демон, слопаешь меня теперь?» Лицо хищника смягчилось, утробный рык затих, но глаза все еще оставались предельно внимательными. Он коротко сглотнул, почувствовав, как его рот моментально наполнился слюной. «Да, теперь я съем тебя», — сказал он так, будто бы сам себе едва поверил. Внештат тоже не выглядел впечатленным его словами, сохраняя все то же спокойное и немного хмурое лицо. До тех пор, пока лютый не улыбнулся по-настоящему впервые за все время их знакомства. «Не веришь?» Лютый пропустил два глубоких быстрых вдоха, шире раздувающих его грудь и раскачивающих плечи, и склонился ниже, зашептав торопливо, эмоционально, немного прерыкивая между словами: «Да, сожру, веришь, съем тебя прямо здесь и сейчас, завладею твоим телом и душой, отправлю тебя к себе внутрь и переварю, веришь?» потому что нельзя в этом мире быть таким, как ты. Я заберу тебя отсюда». Не успел Внештат до конца осмыслить услышанное, как рука Лютого крепко вцепилась в ворот его формы, грубо сминая ткань, а затем с силой дернула, отчего золотистые пуговицы так и брызнули, разлетаясь в стороны. Он вздрогнул и даже ахнул, услышав оглушающий треск лопающихся ниток и стук падающих на жухлые листья пуговиц, будто бы только на них еще держалась в этом мире его душа. От этого звука он буквально почувствовал физическую боль. Он не ожидал, что Лютый зайдет настолько далеко и что неосторожные дерзкие слова могут спровоцировать его на деяние настолько страшное. Только не это, только не его форма, Лютый. Нет. Рик дернулся в его руках, будто издав отчаянный крик смертельно раненой птицы. «Не надо!» А затем также резко затих, уронив голову на бок. Он тяжело и быстро задышал, задрожал от обиды и отчаяния, косясь на глаза своего мучителя стеклянным неподвижным взглядом. «Да, я съем тебя, съем тебя. Ты не оставил мне выбора. Ты освободил для себя место». Хищник вновь жестоко улыбнулся, ощутив, что его добыча парализована случившимся. В этот раз он действовал слишком решительно, пугающе решительно, безжалостно терзая форму и сдирая ее как кожу. «Я наконец-то могу это сделать. Я поймал тебя, и теперь ты мне принадлежишь, Рик». Он жадно вцепился зубами в ткань водолазки, сначала пытаясь стянуть ее вверх, но после неудачи нетерпеливо замотал головой и даже зарычал, разрывая обертку в клочья. Он избавлял его от верхней одежды, кобуры, его шпионских приборов и инструментов. Он грубо срывал все, что могло помешать ему насладиться пищей, срывал и выбрасывал прочь, а сам будто бы светился от искренней радости, все больше и больше захлебываясь в безумии. «Ты теперь мой», он коротко облизнул губы и сглотнул, вновь отстранившись. «Только мой, мой, ох, я правда съем тебя сейчас, всего тебя, ничего не оставлю». С каждым его словом он казался все более и более распаленным и одержимым, будто бы сам себя подстегивал, щелкая плетью в воздухе, повторял и интерпретировал иными словами одно и то же. Жертве оставалось лишь слушать через пелену ступора эти сбивчивые извращенные восторги, иногда, впрочем, все-таки пытаясь сопротивляться, но скорее машинально, чем осознанно и целенаправленно. Внештат устало холодно и жутко, он не вполне понимал, что происходит. Он еще силился оттолкнуть Лютого от себя, не дать сорвать с себя сапоги и перчатки, вырваться из его хватки и может даже отвесить пару пинков и ударить в челюсть, но в этот раз даже его кибернетическая рука была бессильна. Его тело стало заторможенным и ватным, а разум будто бы был захвачен чужими словами и действиями, тщетно пытаясь понять, почему Лютый настолько сильно и эмоционально радуется выдавшейся возможности уничтожить его. Еще никогда этот вечно угрюмый двойник не казался ему настолько счастливым и воодушевленным. Наконец, покончив с верхней одеждой, оставив Внештата без кожи, одержимый почти лег поверх своего пленника и придавил его собой, заламывая руки над головой. Несколько секунд почти неподвижные глаза хищника, уставившиеся на него в упор, были широко распахнуты, а затем его веки чуть опустились и губы разомкнулись в новой улыбке, явив взгляду ровные ряды одинаковых острых зубов. Он стал медленно и зловеще приближаться, вновь широко разводя челюсти, будто с пристрастием демонстрировал оружие, способная при малейших усилиях оторвать Внештату лицо. Тот смотрел в упор на его крупные зубы, машинально вжимаясь в землю и готовясь к худшему, пока мир перед его глазами становился все темнее. Он мог разглядеть каждый зуб, каждый мускул, каждую прожилку и щель в приближающейся к нему пасти, видеть каждую блестящую каплю слюны, стремящуюся упасть ему на лицо. Затем большой язык с влажным шелестом довольно медленно и чувственно прошелся по его шее и щеке. Гвардеец зажмурился и сделал попытку отвернуться, чувствуя сначала жар чужого дыхания, а затем пробирающий до мурашек холодок, следующий по оставленной на коже влажной дорожке. Закончив движение, Лютый прервался на пару мгновений, разрешив еще раз заглянуть себе в глаза. Его зрачки расширились, будто кожа Внештата была припудрена кокаином. Затем он приблизился к самому его уху, почти касаясь носом и губами, и мягко прорычал: «Проглочу». Вибрации дребезжащего глубокого голоса, забирающиеся прямо вглубь ушной раковины, заставили кожу Внештата покрыться мурашками. Он даже немного задрожал и задышал чаще, хотя прозвучавшая угроза не напугала его настолько сильно, чтобы трястись как осиновый лист. Но сам по себе голос будто проник в его тело и немилосердно пощекотал позвоночник, заставив его прогнуться. Лютый это заметил, это еще сильнее подстегнуло его. Он тронул край уха языком, затем прижался к двойнику лицом, жадно вдыхая запах, и облизнул его снова, с силой надавливая на кожу. Он делал это еще и еще, одержимо пробуя вкус в разных местах, то скользя от уха к лбу, то от подбородка до бровей, то по груди, где учащенно билось сердце, то задерживаясь на горле и прощупывая нервно вздрагивающий кадык, иногда даже проходясь по волосам. Внештат едва успевал дышать, тихо фыркал и ерзал, закрывая глаза и сильнее жмурясь, когда теплый язык скользил по его лицу и шее, делая их мокрыми и липкими. В его ушах шумели слишком громкое дыхание, треск слюны, влажные холостые глотки вместе со странными звериными звуками, похожими не то на рычащее шипение, не то на сдавленные вожделеющие стоны. Он просто не мог уложить у себя в голове и поверить в то, что действительно кажется Лютому настолько вкусным. Реакция безумца, его слова и интонации, его желание так подробно распробовать его, красноречиво говорили сами за себя. Он делал это настолько озабоченно, что внештаты не в шутку терзали сомнения, что его хотят именно съесть, а не сделать с ним что-то другое. Но живот Лютого издавал крайне голодные звуки. Все указывало на то, что внештат для него действительно чертовски вкусный, настолько, что даже спрашивать об этом было бы глупо, не то что противиться и как-то оспаривать это убеждение. Он почувствовал себя сладкой конфетой, с одной стороны такой желанной, а с другой, черт побери, человек не должен повторять участь конфеты, тем более быть конфетой для другого человека. Но все вело именно к этому. Спустя целую вечность, когда его голова стала совсем мокрой, Лютый крепко взял его за плечи. «Иди ко мне», – прошептал он повелительно и рывком оторвал его от земли, притягивая к лицу. Повиснув в его руках как кукла, тот открыл глаза, с трудом разлепляя слипшиеся от слюны ресницы, и увидел, как прямо перед его носом вновь широко раскрывается мрачная пасть, готовая принять его. Один плюс. Снаружи было холодно, а в пасти Лютого тепло. Вновь неминуемо упираясь взглядом в огромные зубы, дрожащие нити слюны и раскрывающиеся на медленном жарком выдохе звериное горло, он зажмурился крепче и стиснул челюсти в нервном оскале, готовясь к самому страшному и уже чувствуя влажный жар, охвативший его лицо. Но Лютый почему-то опять остановился, отстранившись от него, будто передумал. «Ну, чего же ты ждешь?» — наконец спросил внештат, едва нашедший силы заговорить, но все еще старающийся не терять лицо. Он вновь взглянул на задумавшегося хищника. «Снова блефуешь?» — а тот покачал головой в ответ, опять улыбаясь. «Нет, не так, хочу смотреть в глаза». Он снова довольно резко уложил его обратно на землю и схватил за ноги, чуть сжимая колени друг с другом и подтягивая на себя. Внештат привстал на локтях, как только появилась такая возможность. Наскоро вытер лицо рукой и опять встретился со своим убийцей взглядом, чувствуя остроту его когтей через ткань брюк, оставшихся на нем, наверное, каким-то чудом. Встречный взгляд не выглядел злым. Он, безусловно, был голодным, но не злобным, а томным, немного азартным, живым. Лютый нетерпеливо облизывался в предвкушении, уже собираясь начать свое долгожданное пиршество. Внештат смотрел на него и чувствовал, будто что-то полностью парализовало его разум, не разрешая ему ни придумать внятный план спасения, ни просто сдаться и принять происходящее, ни даже по-настоящему испытать страх или смущение. Возможно, это было очарование, нечто трепетное, подобное восхищению красотой и могуществом неукротимого стихийного бедствия. Что-то такое, что возникает у человека помимо смертельного страха, когда он любуется силой и грацией смертоносного хищника или стоит на пути извергающегося вулкана или несущегося цунами. Тот самый момент, когда человек готов посвящать стихи тигру, как одной из самых красивых и противоречивых граней жизни и смерти. Тот ли он тебя создал, что рождение Агнцу дал? Лютый снова открыл рот, и длинные ноги довольно быстро оказались в ловушке его челюстей. Передние зубы слегка надавили на щиколотки, но лишь затем, чтобы показать, что деваться больше некуда. Он чуть прищурился, расслабился и совершил первый глоток, одновременно толкаясь вперед. Нет, это было не изнасилование. Лютый не шутил. Он действительно собирался проглотить его целиком, и внештат больше ни на секунду не сомневался в том, что у него получится совершить задуманное. По спине вновь побежали мурашки. Все было тщетно, Рик понимал это. Он мог бы продолжить сражаться в полную силу, дрыгая ногам и цепляясь за землю, но его форма была уничтожена, а значит и он вместе с ней. Теперь он желал лишь наблюдать и задаваться вопросами, на которые едва ли получит ответ. «Почему?» – спросил он, наконец заговорив и пустым растерянным взглядом наблюдая за своим довольно поспешным исчезновением в тугой глотке, сомкнувшейся вокруг его нижних конечностей. Хищник продолжал с вожделением во взгляде заглатывать его, будто игнорируя вопрос, но не прекращая смотреть прямо в глаза. Возможно, он ждал более конкретного и понятного вопроса. «Почему ты так ненавидишь меня?» — вновь спросил Внештат растерянно. «Я сделал что-то не так, чем-то расстроил тебя. Я просто хочу знать, в какой момент я ошибся, в чем. Хочу знать, почему мой друг поедает меня заживо. Я ведь не сделал ничего плохого, я не хотел». Лютый по понятной причине не мог ответить ему, но его большие глаза отразили что-то иное, помимо голода и томной радости. Оно было тяжелым, умудренным, вместе с тем будто бы успокаивающим и сострадающим. Там, где-то в его голове, заключался весь глобальный ответ на все мучившие двойника вопросы, но он не мог произнести его, так как его рот был занят, а Внештат был недостаточно проницателен, чтобы прочитать все это по одним лишь глазам. Нет, в них не было ненависти. Это сбивало с толку еще сильнее. Это уже не было похоже на безумие. Лютый не сошел с ума, он прекрасно все понимал и знал, что он делает и с какой целью. Хищник двигался плавно, надвигался, как огромный змей, пользуясь тем, что спина Внештата упирается в землю. Его движения были мягкими, аккуратными и будто бы ласковыми, если так вообще можно говорить про процесс пожирания. Ни один его острый зуб не причинял Внештату боли. Дойдя таким образом почти до центра бедер, он остановился, а затем вновь подхватил свою жертву и поднял над собой, прижав ее руки к корпусу. Сам он встал на все еще онемевшие колени, выпрямив спину и чуть запрокинув голову. Теперь Внештат оказался над ним, медленно проскальзывая под силой собственной тяжести, время от времени ускоряясь небольшими рывками, соответствующими глоткам. Он ощущал, как плоть сдавливает его, влажно хлюпает, сжимаясь и расслабляясь, постепенно принимает в себя, проталкивая глубже и глубже в тепло. Если бы он мог отбросить мысль о значении этого процесса, возможно, возникающие ощущения могли даже показаться ему приятными. Скорость, с которой он исчезал, была пугающей. Очень скоро он оказался внутри уже на добрую половину тела. «Я не понимаю, скажи мне», — взмолился он с новой силой, будто бы не осознавая, что Лютый молчит не потому, что просто хочет молчать. «Я не хочу умирать так, то есть я не боюсь смерти, но я не понимаю, за что я умру. Скажи мне, я ведь не верю, что я был нужен тебе только чтобы найти их. В конце концов ты мог бы съесть что угодно, кого угодно. Но почему тогда из всего мира и вселенной ты решил выбрать именно меня и притвориться именно моим другом?» Чем глубже он погружался, тем отчаяннее становились его вопросы. А Лютый, безжалостный, не останавливался. «Почему ты лжешь мне, Лют? Зачем ты заманил меня сюда? Зачем сказал, что съел Марти? Его ведь там нет, я прав? Если его там нет, то где он? Что с ним? Зачем ты тогда хотел, чтобы я сражался с тобой? Я совсем не понимаю тебя. Почему ты ешь меня, Рик? Я не верю, что ты просто сошел с ума от горя. У этого всего должна же быть какая-то причина». Ему стало тяжело говорить и дышать, когда грудная клетка начала погружаться в горло. Внештат нашел мгновение и силы, чтобы посмотреть на оставшуюся часть себя. Широкая глотка совершила пару очередных жадных движений, продвинувших лакомый кусок еще ближе к полному небытию. Исходя из бодрого темпа, он почти не сомневался, что его плечи тоже туда пролезут. Попытки пошевелиться почти ни к чему, кроме боли, не приводили. Внутри Лютого было чертовски жарко и настолько тесно, что Внештату казалось, мышцы пищевода просто сломают ему все ребра и позвоночник намного раньше, чем он достигнет утробы. Это означало, что от бесповоротной гибели его отделяет лишь еще несколько глотков. Может быть, оно было и к лучшему, но тогда все те терзающие его вопросы так и останутся без ответов. Тогда ему наконец стало страшно, но страшно не умереть через несколько секунд, а так и не узнать правды. «Почему?» – спросил он вновь почти шепотом, прекрасно понимая, что живая алчная бездна, в которую он смотрит, ему не ответит, лишь снова сожмется и мягко расслабится на мгновение, чтобы он, весь окутанный теплой слюной, с легкостью мог проскользнуть в нее еще на несколько сантиметров. «Почему я здесь?» «Потому что я был слишком добр к тебе, Лютый вдруг замер, неподвижно уставившись в его глаза, затем медленно моргнул и опустил веки. Ох, ясно. Внештат понял, что Лютый больше не посмотрит на него. Так он попрощался с его глазами. Тогда он тоже закрыл их, морально готовясь перестать быть. Вопреки его ожиданиям, он все еще был способен дышать, несмотря на жуткую давящую боль в груди, которая немного усилилась, когда Лютый провел рукой по чешуе, надавливая пальцами и поглаживая сверху вниз. Но даже после этого кости его добычи все еще оставались целыми, хотя казалось, что-то уже начинало трещать. Слюны было столько, что она лилась из пасти, срываясь с краев рта и сочась из приоткрытых лицевых щелей ручьями, продолжающими путь по подбородку, вздрагивающей чешуйчатой шеи и прижатым к ней пальцем. Даже сам Лютый был удивлен ее обилием. На его памяти никогда еще его рот не был настолько мокрым. Это было очень кстати, так как жертва в этот раз была несколько крупнее, чем обычно. Он специально выбрал именно такое соотношение размеров. Ему хотелось, чтобы внештата было как можно больше. Он хотел прочувствовать его от и до, контактнее ощущать его внутри себя. Ему пришлось приложить больше усилий, чтобы проглотить широкие сильные плечи, надавливая на них пальцами второй руки. Это было весьма болезненно, настолько, что в глазах Лютого даже появились слезы. Но это ничуть не делало момент хуже. Он был счастлив, и счастлив ощутить эту боль. Он был близок к финальному аккорду. Сбивчивое хриплое дыхание внештата, немного холодящее ребристое небо хищника, становилось все тяжелее и отрывистее, будто он старался надышаться как следует, прежде чем окончательно провалиться в глотку. Чувствуя это, Лютый приостановил процесс, сделал паузу настолько, насколько было возможно, и в это же время раскрыл челюсти как можно шире, разрешая двойнику сделать последний глубокий вдох. Но тот распорядился этим моментом иначе, произнося свои последние слова. «Перевертыш был прав», — тихо и грустно сказал он из последних сил. «Как жаль, дружище, что я для тебя всего лишь кусок мяса, как и многие другие, но мне уже все равно, пусть, ну...» «Не тяни, глотай уже, и я больше с тобой не разговариваю». Он почувствовал, как язык приподнялся, надавливая на затылок, и как его лицо касается мягкого неба и шумно проскальзывает дальше. Тихо клацнув зубами, хищник медленно сомкнул челюсти и сильнее приподнял голову, а затем совершил самый сладостный и громкий глоток, после которого жертва окончательно стала его собственностью. Услышав этот оглушительный звук и почувствовав волну, тело внештата неконтролируемо дернулось, извиваясь, все еще пытаясь противиться происходящему. Из его горла вырвался хриплый протестующий стон, короткое отчаянное мычание, почти сразу прервавшееся. Он слабо мотал головой, будто пытаясь как-то оттолкнуть от своего лица сжимающиеся стенки. Он не мог так просто смириться и свыкнуться со странным осознанием себя все еще чертовски живого, мыслящего, все чувствующего, но уже фактически несуществующего и не владеющего своей судьбой или телом. Теперь он действительно целиком и полностью принадлежал альтернативному себе. Принадлежал в качестве славного обеда, всего лишь вкусной пищи, участь которой перевариться и исчезнуть. Спустя еще несколько контрольных машинальных глотков, Лютый с облегчением выдохнул ртом облачко теплого пара, не стесняясь даже тихо простонать. Он высунул язык, глубоко дыша, и задрожал от удовольствия, подробно чувствуя, как добыча не слишком быстро продвигается внутри него и наконец проваливается в желудок, сначала упираясь в дно ногами, затем проскальзывая дальше и занимая практически все свободное место. Теперь Лютый сам жадно и громко дышал, втягивая воздух улыбающейся пастью. Почувствовав небольшой дискомфорт в горле, он засунул палец поглубже, а потом медленно и осторожно провел когтем по всей длине языка, вытаскивая наружу оставшийся в глотке сизый волос, окутанный слюной. Вытянув его изо рта, он еще некоторое время смотрел на повисший на пальце трофей, наблюдая, как с него стекает вязкая чуть пузырящаяся капля. Это все, что осталось от его жертвы. Неловким ленивым движением он скинул волос на землю и вытер губы рукавом, затем опустил обе руки, сложив их на брюхе. «Здесь и правда нет Марти, здесь абсолютно пусто, не считая меня», — подумал оказавшийся в кромешной тьме внештат, все еще оставаясь неподвижным и пытаясь уложить у себя в голове то, что он действительно оказался съеден, как Дикий предупреждал. В тот момент ему стало чертовски обидно от всего произошедшего, но даже не сам факт, что с ним обошлись как с едой, расстраивал больше всего. Горько было то, что Лютый действительно обманывал его. Внештат наконец по-настоящему разозлился, выйдя из себя. «Лжец!» — шепотом прорычал он, резко выпрямляя ногу и одновременно очень сильно ударяя кулаком в упругую мягкую стенку перед собой. «Обманщик!» Он услышал, как Лютый коротко и глухо вздохнул, вздрогнув после удара и, кажется, немного поменял положение тела, неловко двигаясь куда-то. Его огромное сердце забилось быстрее где-то сверху, отдавая в уши глухими громкими ударами. Озлобленно стиснув зубы и упираясь локтями, Внештат ожесточенно пнулся еще несколько раз, теша себя ложной надеждой, что это может помочь или хотя бы доставит Лютому хоть немного неудобств в отместку за его патологическое вранье. Он снова и снова пытался растопырить конечности, чтобы оттолкнуть склизкую плоть подальше от себя и своего лица, но сильный мускулистый мешок снова и снова возвращал его в исходное положение, заставляя поджать колени и почти свернуться в позу эмбриона. Прикосновения сокращающихся извилистых стенок, окружающих со всех сторон, заставили Рика испытать сильнейший приступ клаустрофобии, который он за собой никогда раньше не наблюдал. Казалось, что каждое сокращение желудка отнимает без того тесное пространство, грозясь вскоре сжаться плотнее и совсем раздавить его. Кроме того, уровень жгучих пищеварительных соков уже был достаточно высок и угрожал подняться еще выше. Это пугало больше всего. Пока что он не чувствовал, что его разъедает, но он знал, что очень скоро он это еще как почувствует. «Мне не нужны другие реки». Наконец раздался голос Лютого, отдаваясь ощутимыми вибрациями в его собственном теле. Лютый говорил сдержанно, характерно для себя, будто бы успокоился, немного растеряв все безумие после того, как проглотил добычу. «Я не хочу охотиться на них, мне был нужен только ты». Пленник прислушался к необычному звучанию его голоса и противоречивым ощущениям в позвоночнике, которые он все еще вызывал. Затем он вздрогнул, услышав слишком громкое урчание окружающих органов. «Марти в безопасности», — продолжил Лютый, медленно бредя обратно к дольмену на все еще немного ватных после заморозки ногах, дома, и ничего не знает о случившемся. Затем он немного помолчал. «Ты яростно дерешься. Наконец-то. Хочешь выбраться?» — спросил он, садясь около камня и ощутимо сдавливая и поглаживая собственный живот свободной рукой, отчего Внештату стало совсем не сладко. «Еще издеваешься?» — подумал он, сопровождая свои мысли новыми попытками сопротивляться, которые лишь приводили хищников в тихий восторг. Лютый томно вздохнул, продолжая легонько поглаживать и почесывать свой живот когтями, усиливая приятные ощущения, приятные для себя. «Внештат, послушай меня, унх, нет, пожалуйста, перестань бороться». «Еще чего», тот снова рассерженно ударил посильнее, используя всю мощь своего протеза. «Предлагаешь мне сложить руки и спокойненько перевариваться? Да черта с два, я теперь расслаблюсь, получая еще. Вообще, к слову, твоя борьба лишь приносит моему телу удовольствие, но так ты только потратишь весь кислород. Без сыворотки ложного дыхания у тебя не так много времени. Просто замри и послушай, я могу все объяснить, ответить на все вопросы. Так, как ты и хотел». Дышать и двигаться и впрямь становилось все тяжелее с каждой секундой, поэтому Внештат, вопреки своим желаниям продолжать борьбу, все же последовал совету, вновь замерев и даже закрыв глаза. Он стиснул зубы и откинул голову назад. «Попробуй объясни это», — подумал он, обиженно сложив руки на груди. «Я доверяю тебе, считаю тебя другом, а ты просто сделал меня своей закуской. Что вообще может оправдать тебя? Я боюсь, что для меня ты уже нечто намного большее, чем друг», — произнес Лютый, тяжело вздыхая. Вскоре Внештат услышал короткий резкий вдох и шумный мокрый глоток. Через несколько секунд порция теплой слизи вылилась ему на закрытые глаза и переносицу. Пока он пытался раздраженно стереть это со своего лица, на макушку упало что-то твердое, он поспешил тут же схватить это до того, как оно упадет на дно желудка. К своему большому удивлению он узнал на ощупь свой лазерный резак, который остался во внутреннем кармане кителя, как и многие другие инструменты. «Если хочешь выжить», — продолжил Лютый, — «слышишь меня, если хочешь выбраться, тебе придется прорезать себе путь наружу». «Чите, что ты?» Внештат вдруг сменил гнев на милость, замирая и еще раз ощупывая инструмент в своей руке. «Нет, просто дай мне чертову портальную пушку». «Лютый, Лют, ты слышишь?» Тот ничего не ответил, и это молчание явно не было знаком согласия. Вероятно, Лютый не слышал его отсюда. Все оказалось намного сложнее, чем Рик мог предположить. И сейчас картинка в голове Внештата наконец начала складываться в одно целое. Почувствовав, что он обескураженно замер, Лютый вновь глубоко вздохнул, закрывая глаза. Его пленник услышал, как этот тяжелый вдох со свистом наполняет его огромные легкие воздухом, а затем медленно покидает их, даря время, чтобы собраться с мыслями. «Я никогда не был хорошим человеком, но мне кажется, нет, я точно знаю, что со временем становлюсь только хуже. Сейчас я чувствую себя так, будто бы в попытке слезть с тяжелых наркотиков подсел на еще более тяжелые и страшные. Я ненормальный, это правда. Я с детства фрик и извращенец, который хочет поедать разумных существ заживо и получать от этого кайф. Когда у меня появился Марти, я подумал, вот оно. Я просто очень одержимо хотел быть рядом с ним, заботиться о нем, быть его семьей, не желая его сожрать. И это было здорово. Я думал, что это постепенно вылечит меня и сделает меня нормальным, счастливым, а мир станет лучше, мне не придется больше забирать из него плохих людей, поедая их. Но теперь, когда его душу у меня отняли, я понял, что все это бесполезно. Мир стал еще темнее. Теперь я еще более одержимо хочу. Он запнулся, не зная, как выразиться понятно. Я хочу забрать тебя у этого мира. Внештат с непониманием мелко помотал головой. Я не ненавижу тебя, Внештат. Не считаю тебя плохим. Все, должно быть, совершенно наоборот. Я, не знаю. Лютый заметался взглядом по черным веткам, сплетающимся над ним. Я не знаю, как объяснить тебе это. Я не ненавижу тебя. Но я правда почти с самого начала хотел тебя съесть. Очень. Больше всего на свете. Больше, чем найти Марти и отомстить перевертышу. Я не рассчитывал, что до этого действительно дойдет. И это нечто абсолютно противоположное. Это желание забрать и не делить ни с кем и ни с чем жизнь того, кто мне дорог. Я будто ревную тебя к воздуху, к этому ужасному миру, который я не могу очистить. Я сейчас будто обнимаю тебя нутром, окутав собой каждый дюйм. Ощущаю, как ты движешься внутри и непрерывно соприкасаешься со мной, продолжая жить. Затем я растворю тебя в себе, впитаю. Я хочу слиться с тобой в одно целое, наполниться тобой, пустить тебя по венам. Но, другая моя часть, разумом-то понимает, что это просто уничтожит тебя, лишит жизни, будущего. Это злодеяние. И для тебя, очевидно, нет совершенно ничего романтичного и возвышенного в том, чтобы умереть в муках и в итоге стать кучкой дерьма. Я больше никогда не увижу тебя, не смогу поговорить, сесть рядом в нашем доме, прикоснуться к тебе. Никто не сможет. Ты исчезнешь по моей вине, а я буду последним, кто обнял тебя всем своим телом, каждой клеткой. Я просто не хочу причинять боль и лишать тебя жизни, губить твою красоту ровно так же сильно, как хочу спрятать тебя и вернуть к исходному состоянию. Он сделал паузу для нервного вдоха и запнулся, разрываясь от эмоций. ТТП, понимаешь, что я говорю? Не дважды, если все еще слышишь меня. Внештат отрывисто кивнул и ударил два раза, сам едва переживая внутреннюю бурю и очень ясно ощущая, сколько терзания испытывает сам Лютый, пока говорит все это. Он прекрасно слышал и чувствовал, как меняется голос, как напрягаются и дрожат определенные части тела хищника, выдающие его волнение и даже страх. «Я пытаюсь, Лютый, я искренне пытаюсь», — ответил он шепотом, отчасти действительно начиная понимать ситуацию глубже. Тот тоже кивнул, немного тряся головой и чувствуя смутное облегчение. «Я не знаю, как еще объяснить это тому, кто чувствует иначе, не так, как я. Я сам не вполне понимаю, как так получилось и почему моя любовь имеет такую форму. Почему я люблю желудком, а не сердцем, почему я чувствую так, мое тело, мой разум. Я хотел бы поделиться этим чувством с тем, кто дорог мне, защитив, спрятав подальше от этого ужасного и абсолютно несправедливого мира. Но я не знаю, как это сделать иначе. Ведь все, что я умею делать хорошо, это разрушать и отнимать жизнь, забирая людей из мира, и плохих, и хороших. И поэтому для вас я остаюсь злодеем. Я слабак и трус, не способный победить самого себя. А ты? Он прервался, задирая голову вверх и снова глубоко вздыхая, так сладостно, что Внештат позавидовал его возможности вдыхать столько воздуха за раз. А ты герой. Ты, наверное, лучшая версия Рика, которую я только встречал. Вот кто ты для меня. Больше, чем просто добыча. Больше, чем просто друг. Ты тот я, кем бы я мог бы и хотел бы быть, но кем никогда не буду. Все, что я хочу, это чтобы ты остался со мной навсегда. Но если ты не хочешь этого, если хочешь просто выжить, то билет к свободе в твоих руках. тебе все же придется победить меня, и это будет правильно. Ты ведь тоже считаешь, что добро должно победить, верно? Поверь, я тоже». Лютый вновь глубоко вдохнул и закрыл глаза, немного дрожа от волнения и предчувствия очень скорой боли. Он даже закусил губу в предвкушении момента, который и пугал и возбуждал его одновременно. «Не волнуйся, я прожил достаточно», — прохрипел он тихо. «Проглотив тебя, я уже успел испытать все самое лучшее и прекрасное, что мог. Теперь, Ланцелот, соверши подвиг и убей наконец этого несчастного дракона. Да, если ему и умирать, то от твоей руки. Этого я и добивался. Прости, что лгал, провоцировал, вел себя как последний скот. Прости меня за все, но по-другому ты бы ни за что на это не согласился. А вообще, нет, не прощай меня ни за что. Просто режь». Внештат чувствовал, как с каждым вдохом ему становится все тяжелее. Становилось все жарче, и кисло пахнущий воздух уже почти заканчивался. В тот момент он понял, что если он не поспешит, его погубит немедленно прибывающие желудочные соки, которых он так пугался поначалу, а удушье. Рик уже ощущал небольшое головокружение, впрочем, как и пощипывание в уголках глаз, вызванное кислотой. Несмотря на это он совершил глубокий вздох. Лютый почувствовал новое прикосновение, от которого его нутро чуть не завязалось в узел, а сам он задрожал, сильнее зажмурившись и оскалившись. Он морально приготовился испытать сильную боль, а затем мучительно умереть. Однако больно так и не стало. Внештат улыбнулся с горечью и снова вздохнул, сжигая еще немного бесценного кислорода. Он легонько похлопал по стенке своей живой темницы ладонью и провел ею, поглаживая и даже немного почесывая пальцами. Лютый прекрасно почувствовал это нежное прикосновение, от которого его душа просто затрепетала, а тело наполнилось любовью. Он бы хотел ощущать это касание вечно, чуть закатив глаза от удовольствия и отрывисто дыша приоткрытой пастью. «Что ты делаешь?» – выдохнул он тихо. Но затем касание ослабело и вдруг прекратилось. Тогда Лютый вдруг все понял, очнувшись. Внештат не собирался выбираться на свободу любой ценой, он действительно всего лишь хотел узнать правду. И теперь, когда он понял Лютого, он сам был готов принять свою судьбу и спокойно умереть. «Эй, Рик!» – гигант заволновался. «Ты же только что так хотел выбраться. Ты готов был разорвать меня изнутри. Немедли, мое тело скоро убьет тебя». Тот кивнул, хотя знал, что Лютый этого не увидит и едва ли почувствует такую мелочь. Он сделал это скорее для себя, чтобы самому смириться со своим решением. «Да, я погибну. Умру в чертовски сильных объятиях друга», – он тихо усмехнулся. «Никогда не мог подумать, что закончу так, но если ты так чувствуешь, если демонстрируешь мне свои теплые чувства таким образом, то кто я такой, чтобы отвергать это? Я же вижу, как это важно для тебя». Он снова приложил ладонь к стенке, прощаясь с хищником. «Рик, не надо, не сдавайся вот так», — взмолился Лютый, вздрагивая. Внештат расслабился и проговорил слабеющим голосом, почти уже теряя сознание и медленно скользя рукой вниз. «Прощай, дружище. Надеюсь, ты будешь счастлив теперь, когда я рядом». Не получив больше никакого вразумительного ответа, Лютый мелко задрожал, ощутив, будто его сердце сжалось в болезненный комок, полный иголок. «Нет, нет, нет, нет, нет», – зашептал он, сильнее прислоняя к себе ладони и глядя вниз. «Ты не можешь так поступить, ты должен сражаться, Внештат», – произнес он довольно громко. «Я тебя не слышу, но я знаю, что ты прекрасно меня слышишь. Просто сделай это. Слышишь меня? Немедленно вылезай оттуда». Но никакого ответа или даже легкого прикосновения изнутри уже не последовало. Возможно, он игнорировал его, а может быть, уже потерял сознание от жары и удушья, бессильно сполз вниз и вовсю захлебывался желудочным соком. Лютый нервно закрыл глаза ладонью. «Не дай моему телу забрать тебя», — снова проговорил он с мольбой. «Прошу, ты не понял меня. Я не хочу такого жертвоприношения». Лютый хорошо ощущал его тело внутри себя, его тяжесть, его объем, и это было прекраснейшее ощущение в его жизни, которое ему совершенно не хотелось отпускать. У него больше не получалось распознать никакого движения или реакции на собственные прикосновения, никакой борьбы. Это молчаливое смирение чертовски пугало его. «Черт, черт!» Он оторвал спину от камня, вновь резко встал на колени, затем на четвереньки, упав локтями на землю и напрягаясь в попытке заставить свой организм вернуть съеденное обратно. Но от сильного волнения его тело перестало слушаться, будто противилось его воле. Оно хотело оставить все как есть. Это напугало его еще больше. «Зачем я только признался? Зачем только рассказал тебе все это? Боже, я никогда не прощу себя за это!» И злой голос тут как тут заговорил ласково. «Успокойся, оставь все как есть. Ляг на землю, расслабься и получай удовольствие от самой прекрасной добычи в твоей жизни. Дай твоему телу забрать его, дай растворить и впитать его. Позволь всему случиться. Ты победил, ты так хотел его, так желал его, и вот он твой. Никто никогда не обнимал его так, как ты, никто, кроме тебя, не мог подарить ему лучшую смерть. Никто не мог сделать его жизнь настолько осмысленной, как в этот момент. Теперь ты прогонишь его с кровью через свое сердце. И впредь, пожирая каждого следующего река, ты будешь вспоминать лишь о нем. Каждый раз, вечно, пока во вселенной из всех твоих копий и вариаций не останешься лишь ты один. Разве же это не прекрасно? Лютый закрыл глаза и представил много реков, огромную бесчисленную толпу. Как они ходят, стоят, разговаривают, смеются, курят, что-то вытягивают из своих фляг. Все они были серыми, как крысы, ехидными и злыми, порой пустыми и безразличными ко всему, подобными теням, почти прозрачными. И среди этой безликой чумной толпы неподвижно стоял его друг, полностью белый, практически светящийся. Он просто спокойно и умиротворенно закрыл глаза, подняв расчерченное шрамом лицо к небу, будто ловил дневной свет и впитывал его в себя, сам становясь светилом. Так Лютый видел его душу, как абсолютно белую звезду, горящую среди сгущающейся и чернеющей с каждой секундой толпы. Ему было там совсем не место. Затем, вернувшись в реальность, серый хищник открыл глаза и вцепился взглядом в лежащие на земле остатки формы, разорванные им в клочья, лишенные пуговиц. Теперь китель тоже казался серым и блеклым. Он выглядел как мертвое статичное тело, разорванная шкура, пустая разрушенная оболочка, покинутая жизнью. Даже значок цитадели, все еще приколотый к груди с правой стороны, казался каким-то блеклым, лишенным своего золотистого тепла и блеска. Лютый понял, что убил Внештата в тот момент, когда сорвал с его одежды первую пуговицу. Он вспомнил ту страшную секунду, когда лишил его взгляд неунывающего блеска, а тело желания жить. Вспомнил тот предсмертный крик. Нет, нет. Он начинал уже нервно всхлипывать и подвывать, осознавая, что он натворил. Совсем не этого я хотел. В отчаянии он снова почти припал лицом к земле, изо всех сил напрягая нутро. Все было бесполезно. Его последняя жертва была просто-напросто слишком большой, чтобы избавиться от нее таким образом. Тело не могло справиться с таким объемом, лишь выжимая из желудка последний воздух, а вместе с ним и жизнь. «Ланс», — проговорил Лютый с тоской, потерянно уставившись в пустоту, — «ты был ко мне слишком добр, и я убил тебя за это. Я просто убил своего лучшего друга». Затем его пальцы нащупали оставленные на земле ножны. На пару мгновений он замер, уставившись на рукоять меча в полнейшей тишине, а затем, почти не раздумывая, обнажил его. При его нынешних размерах катана была совсем маленькой, настолько, что держать ее в руке было абсолютно неудобно. Но самое важное, что она по-прежнему была острее бритвы. Лютый вновь выпрямился, стоя на коленях, задрал край водолазки, прихватив ее зубами, а затем коснулся себя кончиком клинка, собираясь с духом и крепко сжимая свой кулак второй рукой, чтобы не дрожать. Настоящая смелость заключается в том, чтобы жить, когда нужно жить, и умереть, когда нужно умереть. Он сжал зубы сильнее и задержал дыхание. Кончик легко проник под кожу, проходя через жировую прослойку и брюшину, а затем уверенным движением провел ровную горизонтальную линию. Теплая кровь засочилась из свежей раны, покрывая низ живота равномерным слоем. Лютый прервался на еще один глубокий вдох и стиснул зубами ткань сильнее в борьбе с болью. Затем он медленно вытянул клинок из раны по ходу одного единого плавного движения, снова коснулся себя и совершил еще один рез, на этот раз вертикальный, образующий вместе с первым крест. Его плоть послушно разошлась, с плеском выпуская внутренности наружу. В глазах моментально помутнело, но он старался не думать ни о чем, преследуя только одну единственную цель, руками раздвигая края раны, чтобы выпустить из себя абсолютно все, дорваться до желудка, вскрыть его тоже. Его тело было наполнено страхом, любовью и ненавистью, гормонами, позволявшими ему набраться непоколебимой, почти фанатичной решимости и почти забыть о боли, отодвинуть ее на задний план и сосредоточиться лишь на том, Что важно, через несколько ужасных мгновений, покрытый кровью и горьким соком, Внештат оказался на его руках. «Не дышит», — констатировал Лютый для себя, укладывая безвольное тело на землю перед собой, а затем в голубой вспышке уменьшился до человеческих размеров, склонился над ним и припал губами к его губам, чтобы сделать вентиляцию легких. Лютый ни на секунду не сомневался в том, что у него все получится. 5 выдохов, 5 нажатий на грудь. Повторить, повторить. Он чувствовал, что каждое его движение отнимало у него значительную дозу крови, приближая его собственную кончину, но также приближая Внештата к жизни. К счастью, времени прошло совсем немного. Вскоре его друг сделал жадный вдох и закашлялся. Лютый облегченно улыбнулся, чувствуя кровь и горечь на губах, и поспешил упасть на землю, чтобы сохранить остаток сил. Его миссия была завершена. Внештат же, наоборот, поднялся, садясь и потихоньку приходя в себя. «Ай, что за черт?» Он протер щиплющиеся и слезящиеся глаза, ощущая неприятный холод по всему телу, убрал с лица липкие волосы, зачесывая их назад, а затем мутно огляделся, ища ответ на вопрос, почему ему так паршиво. Он даже не сразу заметил двойника, хотя Лютый был совсем близко, не сразу вспомнил, не сразу догадался о том, что произошло, но когда разглядел кровь и ленту кишок, вынутую наружу и буквально окружившую его самого, то вдруг онемел и замер от осознания. Затем он нервно осмотрел самого себя, поднимая покрытые чужой кровью руки. «С перерождением», — тихо произнес Лютый, не открывая глаза, но чувствуя на себе пристальный взгляд. «Добро пожаловать обратно в холодный и страшный, хреновый мир, причину, по которой младенцы, едва рождаясь, первым делом кричат и плачут. У многих разумных народов, размножающихся живорождением, или размножавшихся таким образом ранее, но позже заменивших рожениц на искусственные родильные аппараты, все равно особым вниманием, почетом и сакральными смыслами наделяется мать. Так повелось, что у людей в большинстве случаев матерью может быть только женщина, хотя на самом деле, как показывает практика, ею может быть буквально что угодно и кто угодно, порождающий новые поколения, новую жизнь, приносящий новых детей в мир. Лютому самому однажды приходилось принимать роды и даже не раз в жизни, не только у людей, но его первым опытом были именно человеческие роды, роды его собственной жены. И этот процесс глубоко шокировал и напугал его до чертиков, несмотря на то, что он на тот момент уже знал всю теорию от и до, а также посмотрел немало обучающих фильмов. Но когда дело дошло до практики, он едва сумел сохранить самообладание и не упасть в обморок. Это выглядело так же мучительно и страшно, как об этом говорится, особенно когда в этом участвует близкий человек. До сего момента процесс вынашивания и деторождения, особенно у людей, казался Лютому, пусть и логичным, но отчего-то абсолютно неестественным и страшным. Теперь он лежал с раскрытым брюхом, мучаясь от боли, и с усмешкой думал о том, что вообще-то не так уж и велика сейчас разница между ним и матерью, между съедением заживо и беременностью. Оба этих процесса страшны до жути, болезненны, но вместе с тем важны и психологически приятны, иначе бы женщины вообще не беременели и не рожали. И ему чертовски нравился этот момент, в котором он оказался под конец жизни. Он наслаждался его болезненной красотой. Хищник — это действительно мать наоборот, мать-перевертыш, буквально перевернутая в обратную сторону мать. Внутри матери зарождается плод, мать собирает свое дитя из того, что в нее попадает и из частей самой себя, а затем приводит свое чадо в мир. Хищник же имеет власть и силу забирать из мира и возвращать живых существ в небытие, отправлять их на другой берег, раскладывая тела обратно на составляющие и вбирая их в себя. Он решает, кому и когда пора покинуть жизнь. Нужно быть идиотом, чтобы всерьез считать, что он делает это лишь от чувства голода или же потому, что ему нравится убивать. Хищник – существо двойственное, но всегда следующее своей сакральной миссии, даже если не осознает ее. Он может делать это с целью уничтожения, чтобы очистить землю от злых, неугодных, слабых, недостойных жить, неспособных выжить, неспособных противиться судьбе и как-то пережить его выбор. Этим Лютый и занимался раньше, пока не утратил глупую надежду очистить и спасти мир при помощи своего дара. Этим же по сути занимался и Кронос, пожиравший своих детей. Но помимо этого, хищник может делать это для того, чтобы изолировать хороших избранных им людей от несовершенного мира живых, подобно матери, защищающей свое дитя в утробе. Когда не люди по тем или иным причинам недостойны жить, а сам мир просто не заслуживает настолько прекрасных людей, и хищник берет на себя ответственность вселенского масштаба, забрать их в себя. Это должна быть большая честь, как для хищника, так и для его добычи. Но если хищник это мать, то не ясно только, что в таком случае сделал Рик на самом деле. Разродился или совершил аборт. Внештат похлопал себя по щекам, чтобы прийти в чувство, а затем уже сам встал на колени возле Лютого, трепетно и сострадающе оглядывая его со всех сторон. «Ох, Лютый, зачем же? Боже, ты все-таки сделал себе харакири. Что ты сегодня творишь вообще?» Он легонько провел пальцами по его виску, ненарочно пачкая кожу и волосы, затем, увидев это, отдернул руку. Зачем нужны были такие жертвы? Он прекрасно все понимал, но все равно задавался этими дурацкими вопросами. Хищник все же приоткрыл глаза и покосился на него. Тот продолжал говорить, все еще пребывая в шоке. «Ты хоть понимаешь, как ты напугал меня, когда подсунул этот долбанный заказ на доставку? Мне теперь расчлененный перевертыш будет в кошмарных снах сниться. И ты теперь тоже. Никогда, никогда, никогда, никогда не делай так больше. Ни со своими врагами, ни с самим собой. Не волнуйся, больше не буду», — тихо проговорил Лютый, снова закрывая глаза и болезненно вздыхая через улыбку. «Ничего больше никому не причиню. Умираю, видишь, минут 20 и все». Внештат замолчал, продолжая осматривать двойника и тщетно пытаясь избавить свое лицо и края покрасневших глаз от жгучей желчи. «Постой, ох, постой!» Он неловко вскочил на две ноги, пошатываясь, как же ребенок, едва родившийся, но уже готовый бежать. «Не смей, даже не думай. Нет, это же пустяки. Я сейчас». Неуверенными косыми шагами он отправился к остаткам одежды в поисках портальной пушки, немного нервно улыбаясь. «Это же пустяки, я мигом тебя залатаю, и никакой дикий нам не нужен». «Лучше добей», — ответил Лютый, хотя внештат его уже не слышал. «Знаешь, у самураев, совершающих обряд сеппуку, был такой специальный человек, который в конце отрубал им голову и помогал уйти красиво и быстро. Не хочешь так? Тогда зашей в моем брюхе камни и брось меня в море». Не успел он и моргнуть, как немного очистивший себя двойник уже вновь был рядом, поспешно раскладывая хирургические инструменты на развернутой белой скатерти. Он вновь покосился на него, наблюдая за решительными приготовлениями. Кажется, на внештате впервые в жизни был лабораторный халат, спешно накинутый на голое тело. Затем Лютый снова закрыл глаза и почувствовал, как его перевернули на спину. Он тихо зашипел, скались, не используя анестезию. «Даже не думай, если ты еще полезешь в мое нутро руками, я хочу чувствовать все и быть в сознании. Тебе будет очень больно», — проговорил внештат, натягивая медицинскую маску и перчатки. Лютый снова ухмыльнулся.